Помимо прочего, были рассказы Калифорнии о Неваде и Аризоне, об одиночестве золотоискателя, об убое оленей и охоте за людьми, о женщине, прекрасной женщине, возмутительнице спокойствия в городках Дикого Запада, ради обладания которой люди палят из револьверов, о внезапных поворотах колеса фортуны, которая испытывает удовольствие, когда ей удается превратить простого старателя или лесоруба в четырехкратного миллионера или разжаловать железнодорожного короля. Этот день запомнился мне навсегда. Но начался по-настоящему, когда мы натянули поводья у крохотного фермерского домика на берегу реки Клакамас. Мы искали корм для лошадей и ночлег, и уже потом хотели поспешить к реке, которая переливалась через запруду в четверти мили от нас. Вообразите поток, 70 ярдов шириной, разделенный надвое галечным островком. Поток бежал через соблазнительные отмели, вливался в глубокие тихие заводи, где всякий уважающий себя лосось имеет обыкновение выкурить трубку после обеда. Поместите такой поток посреди хлебов, по грудь, в окружении холмов и сосен. Добавьте озерцо, пастбище, обнесенное бревенчатыми изгородями, и обрыв высотой этак футов 100, чтобы пейзаж не казался слишком монотонным, и вы получите какое-то представление о здешнем крае. У Портленда не было удилища. Он вооружился острогой и бутылкой виски. Выбирая позицию, Калифорния, словно пес, порыскал вверх и вниз по течению и, наконец, забросил сверкающую блесну в хвост переката. Я был занят сборкой удилища, когда услышал визг катушки и радостные вопли Калифорнии. Затем над водой промелькнуло 3 фута живого трепещущего серебра. Противники сошлись, чтобы помериться силами. Лосось рванулся вверх по течению. Тугая леска вспарывала воду, словно веха, противостоящая приливному течению. Легкое бамбуковое удилище согнулось так, что чуть было не переломилось надвое. Я не в силах описать того, что произошло потом. Калифорния ругался и молился разом. Портленд выкрикивал советы, а я делал то и другое. Казалось, что прошло полдня, а на самом деле пустяшные 1/4 часа. Наконец наша рыбина неохотно вышла к берегу, время от времени обнаруживая характер. Она куда-то рвалась, вытанцовывала сарабанду в воздухе, однако подвигалась к нам, и неумолимая катушка дюйм за дюймом укорачивала нить ее жизни. Мы вывели рыбу на берег в маленькой бухточке, и пружинные весы зафиксировали 11,5 фунтов трепещущей лососины. Тут же на гальке мы исполнили военный танец, и Калифорния с такой силой сжал меня в объятиях, что едва не сломал мне ребра, пока выкрикивал: «Партнер, дорогой партнер, ведь это великолепно! Поймай-ка теперь своего! Я ждал этого часа 24 года!» Я зашел в ледяную воду и забросил блесну чуть выше запруды. Но, увы, зацепил лишь черно-голубую водяную змею с коралловым ртом, которая, свернувшись кольцом на камне, шипела проклятие. Другая попытка. О, миг достойный королей! Трепет, пробегающий по телу с головы до пят. Рыбина кинулась на блесну и схватила ее. Во мне еще оставалось немного здравого смысла для того, чтобы позволить ей побеситься, когда она, подпрыгнув в воздухе не раз, а все 20, совершила полет, оставивший на катушке всего с 30 витков лески, так что показался никелированный барабан. Я обжег большой палец, прежде чем сумел задержать леску, но ощутил боль позже, потому что моя душа была там, в бесноватом потоке, где умоляла лосося сдаться, прежде чем ему удастся вырвать снаряд из моих рук. Молитвы были услышаны. К Когда я изогнулся назад, уперев удилище в левую тазобедренную кость,